Чжан Ян покачал головой и засмеялся. Он прислонил свой телефон к уху. Маленькая девочка была ошеломлена сначала и поджала губы, когда поняла, что что-то не так. Через 10 секунд она вскочила, обернулась и уставилась на Чжан Яна. Ты нубатанг? Она осмотрела Чжан Яна с головы до ног. Чжан Ян вздохнул и сказал насмешливым тоном. Ты, маленькое отродье, тебя не просто воспитать. На самом деле тебя не похитили. Идиот-танг. Маленькая девочка стала высокомерной и сказала. Позволь мне заново представиться. Меня зовут Вэй Янер, а это моя кузина, Хан Инсюэ. Уже не секрет, что ее звали Хан Инсюэ, потому что всякий раз, когда маленькое отродье сердилось на маленький снег, она скрежетала зубами и кричала ее настоящее имя. Несмотря на то, что Чжан Ян давно уже догадался, что Хан Инсюэ может выглядеть как-то необычно, он никогда не думал, что она действительно будет выглядеть в реальности так чудесно. «Меня зовут Чжан Ян», также называемый Чжан Ю, и Нубатанг. Чжан Ян рассмеялся. «Пойдем уже, давай пройдем внутрь. Я хочу посмотреть на пап». Вэй Янер была весела и полна энергии. Она потянула рукав Хан Инсюэ и вошла. «Ты, маленькое отродье, не тяни меня так сильно. Что, если рукав оторвется?» Немедленно воскликнула Хан Инсюэ. «Хе-хе». Они втроем вошли, и две девочки, особенно Хан Инсюэ, привлекли внимание всех мужчин, независимо от того, мельком ли они взглянули или уставились на нее во все глаза. Хан Инсюэ заказала мартини, Чжан Ян получил пиво, а Вэй Янер просто пила спрайт через соломинку. Она хотела попробовать алкоголь, но Хан Инсюэ остановила ее, поэтому девочка расстроилась и игнорировала их обоих. Пока Чжан Ян и Хан Инсюэ болтали, спустя некоторое время какой-то мужчина не мог вынести ее красоты, так что он подошел и попытался поговорить с ней. Она отказала ему, сказав, что Чжан Ян был ее парнем. Другой парень подошел и попытался поговорить с Вэй Янер на этот раз, но она тоже была хитрой. Она использовала Чжан Яна как своего парня, чтобы отвести их. Отвергнутые мужчины смотрели на Чжан Яна завистливо и ревниво. Про себя они, вероятно, думали. «Брат, ты слишком жадный. У тебя уже есть такая соблазнительная девушка, и тебе все еще нужна маленькая. Ты так ненасытен, что у тебя есть две девушки одновременно. Я проклинаю тебя, чтобы у тебя никогда не встал. Вы, девочки, так жестоки. Готов поспорить, если я сейчас выйду из паба, на меня набросятся другие мужчины». Чжан Ян рассмеялся. «Вы обе сделали это нарочно?» Хан Инсюэ и Вэй Янер засмеялись, отчего стали похожи на распустившиеся цветки. После беседы Чжан Ян узнал, что Хан Инсюэ была лучшей ученицей, только что вернувшейся из Великобритании, изучавшей бизнес-менеджмент, и она в настоящее время была безработной, отдыхая дома. Вэй Янер была просто обычной девочкой из старшей школы на каникулах, поэтому она приехала погостить у своей кузины. Пока они говорили, шутили и смеялись, больше одиноких людей пришло в паб, чтобы провести свою одинокую ночь. Около 10:00 вечера атмосфера стала более неопределенной. Хан Инсюэ беспокоилась, что Вэй Янер может последовать плохому примеру, поэтому она настояла на том, чтобы отправиться домой. Но Хан Инсюэ не смогла совладать с выпитым, и ее шаги уже не были устойчивыми. Когда Чжан Ян увидел, что она почти пьяна, и настаивает на том, чтобы ехать домой, он остановил их, опасаясь, что они попадут в аварию из-за этого. Неудивительно, что Чжан Ян никогда не слышал об именах этих двух девочек в своей предыдущей жизни. Возможно, это жалкое маленькое отродье погибло из-за своей кузины. «Мелкая, ты умеешь водить?» – спросил Чжан Янь. Вэй Янер покачала головой. «Мой папа еще не разрешил мне учиться вождению». Чжан Ян вздохнул и сказал. «Эй, пьяная девушка, иди и сядь назад. Я отвезу вас обеих домой». Щеки Хан Инсюэ покраснели, что сделало ее еще более привлекательной, чем раньше. Она прищурилась и посмотрела на него своими прекрасными глазами, глупо рассмеялась и сказала. «Глупый парень, ты пытаешься попасть в наш дом? Янер, достань перцовый спрей и используй на нем». «Да, Вэй Янер всегда была настроена на действие, когда дело доходило до таких обезьяньих дел». Она немедленно достала перцовый аэрозоль из сумочки Хан Инсюэ и торжествующе размахивала им перед Чжан Яном. Глядя на нее, он сказал. «Мелкая, подумай как следует. Если она поведет, будучи пьяной, вы, девочки, можете врезаться в электрический столб. Все в порядке. Если девушка умрет на месте, Но что, если она ударит свое лицо и останется изуродованной на всю жизнь? Вот так. Чжан Янг потянул себя за щеку и сделал искаженное выражение. Потрясенная Вэй Янер внезапно бросила перцовый спрей на землю. «Кузина, я приказываю тебе немедленно сесть сзади. Эй, поджаренная с одной стороны, ты теперь храбрая, а, как ты можешь так со мной разговаривать?» Ханин Сюэ была нетрезвой, когда она протянула руку, чтобы ущипнуть лицо Вэй Янер. «Ханин Сюэ, иди в ад, ты такая корова, как ты можешь быть такой тяжелой?» Вэй Янер попыталась переместить Ханин Сюэ прямо на заднее сиденье, но это было изнурительно. Чжан Ян покачал головой и открыл заднюю дверь автомобиля. «Позволь мне переместить ее назад». Он прямо потянул Ханин Сюэ с места водителя на заднее сиденье и закрыл дверь. Затем он умело повел машину и направился к их дому. В своей предыдущей жизни он купил роскошный автомобиль, который был таким же брендом, как тот, который он сейчас вел, и это было его драгоценностью. После стольких дней без вождения он успел заскучать по своей машине еще больше. Чжан Ян остановился рядом с жилым зданием высотой в 30 этажей. Вэй Янер помогла Ханин Сюэ выйти из машины и зайти в жилое здание. «Янер, давай напугаем людей с призрачным макияжем», — глупо рассмеялась Ханин Сюэ. Глаза Вэй Янер светились. «Пошли, давай сначала переоденемся». Чжан Ян хотел уйти, как только отправит их домой, но, услышав, что они только что сказали, он задумался, что они снова выйдут в поисках неприятностей. Чжан Ян просто нашел место и стоял там, чтобы посмотреть, что они будут делать. Через некоторое время обе девушки были одеты в белое, с взъерошенными волосами и призрачным макияжем на лице. Их красивые некогда лица теперь были бледно-белыми. Они глупо рассмеялись, стоя у входа в лифт. Дзинь. Когда дверь лифта открылась, вышла богатая дама в возрасте 30 лет, держа своего чихуахуа. Обе девушки взмахнули руками сбоку, медленно повернули голову и посмотрели на женщину, сверкнув глазными яблоками, показывая только белые глаза. Боже мой, богатая леди была в ужасе. Потрясенная, она бросила свою ручную собаку вверх и побежала обратно в лифт, отчаянно нажимая кнопку. Па, па, па. Чихуахуа кувыркнулся пару раз, прежде чем приземлиться, и тоже побежал в лифт, лая на девочек. Гав, гав, гав. Ханин Сюэ и Вэй Янер неудержимо смеялись. Ночь Чжан Яну было скучно, и он начал подсчитывать количество людей, которые были напуганы этими двумя. В течение получаса уже 11 человек бросились обратно в лифт. 1. Лошадь по-китайски. 2. Корова. Глава 95. Не боится призраков. Чжан Яну хватило и этого. Когда он, наконец, решил уйти, дверь лифта открылась, и две нарушительницы спокойствия выскочили снова. Полицейская вышла из двери, взглянула на них и двинулась дальше, как будто ничего не случилось. Обеим девушкам не понравилась ее реакция, и они попытались приблизиться к ней. Вэй Янер была одета как зомби, она протянула свои руки, чтобы схватить плечо полицейской. Свуш, тук, полицейская быстро обернулась и поймала ее руку, прежде чем Вэй Янер смогла дотронуться до нее. Она заблокировала плечо и опрокинула ее с ног, заставив ее тяжело упасть на землю. Аркх, маленькое отродье была вся в слезах. Ее рука потерла болящую задницу. Ее симпатичное и счастливое выражение теперь сменилось на болезненное. Слезы текли по ее щеке, смывая ее густой макияж. Хэмэмэм, одеваться призраками посреди ночи. Вы беспокоите жителей, которые здесь живут. Полицейская холодно усмехнулась и достала пару наручников. Я просто отведу вас в полицейский участок. Подождите. Чжан Ян быстро вмешался. Извините, офицер, они просто играли. Они не хотели никому навредить. Попытайтесь понять их. Может быть, они немного перегнули палку. Хэмэмэм. Она собиралась напасть на Поли. Она подняла голову. Чжан Ян и она, наконец, встретились лицом к лицу. Когда они увидели друг друга, девушка была ошеломлена. Он был тем человеком, который победил меня в переулке. Не говоря уже, он схватил. Она была полицейской, которую Чжан Ян встретил, когда столкнулся с мошенниками на улицах. Красивая и сексуальная, но холодная и высокомерная полицейская. Хаем, Хаем, это ты. Ее лицо напряглось, когда она посмотрела на Чжан Яна серьезным взглядом. Кача. Она надела наручники на Вэй Янер и оставила ее так, чтобы девочка никуда не делась. Полицейская закатила рукава и пристально посмотрела на Чжан Яна с буквально осязаемым убийственным намерением. Эх, какое дерьмовое совпадение. Он остался бы в машине,

Но почему они остановились на 3-минутный перерыв? Какого черта? Мы слишком быстры, воскликнул Чжан Ян. Все были даже смущены. Быть быстрым ведь было хорошо. Чжан Ян видел озадаченные лица вокруг себя и засмеялся. Он быстро процитировал: «Ничто не длится вечно, все падет от благодати. Наша цель состоит в том, чтобы побить рекорд времени наемников меча и огня. Мы не должны быть слишком жадными. Достаточно того, что мы побеждаем их, не более того. Понимаете?» Ханин Сюэ первой ответила: «Ох, мы уже получили 3 достижения первой крови из подземелья 20 го уровня. Теперь, когда мы сделаем это, другие гильдии могут претендовать только на еще одну вещь. Это будет достижение скорости подземелья. Одно дело для нас побить их рекорд разумно, где у других будет шанс. Но если мы установим слишком высокую планку, другие будут подавлены им, и это тоже плохо. Если они не увидят никаких шансов побить наш рекорд, они могут только направить свой гнев в другое место и назовут нас врагами общества 1. Вскоре они будут сражаться и попытаться вести войну с нами. Вот почему мы должны дать им возможность претендовать на какую-то славу для себя. В противном случае это может закончиться плохо для нас». Чжан Ян кивнул и сказал: «Это похоже на пиратство в интернете. Если главный издатель слишком жаден, больше потребителей обратятся к сайтам вроде PirateBuy. Главными жертвами в конце окажутся они сами. Поскольку они ничего не зарабатывают от своих клиентов, они будут сами себе рыть могилы. Вот почему мы не можем быть слишком жадными в получении славы, мы должны оставлять успехи для других». Вэй Янер посмотрела на Ханин Сюэ, широко раскрыв глаза, полные восхищения. «Вау, сестра, я не знала, что ты такая умная». Ханин Сюэ выпятила грудь, из-за чего та заколыхалась. «Конечно, ни один из ребят не мог найти силы, чтобы держать закрытым рот, когда они увидели тяжелое колыхание ее необделенных богом груди. Ах, время, пойдемте». Чжан Ян обнажил клинок и бросился к боссу. Последняя битва началась. Спустя 1 минуту боя: «Пожалуйста, проявите некоторую сдержанность. Не будьте слишком агрессивны. Нам нужно только побить рекорд на 10 секунд». Чжан Ян постоянно напоминал отряду, пока обрушивались их атаки, лавиной опуская ос босса. С некоторыми предосторожностями от Чжан Яня, Вэй Янер и остальные сумели сдержать свои атаки. Они, наконец, смогли победить босса за 7 секунд раньше запланированного времени. Это означало, что партия победила рекорд скорости наемников меча и огня на 17 секунд. Дзинь, вы и члены группы побили рекорд скорости логова Морцвии. Главное крыло – героический режим. Этот результат будет записан в доске достижений героической скорости. Как лидер отряда, пожалуйста, введите название своей команды. Чжан Янь ввел одинокий пустынный дым, и канал сервера был заполнен сообщениями на сервере. Однако вознаграждение за рекорд скорости было уменьшено. Каждый получил 10 золотых, 250 очков репутации и драгоценный камень 2-го уровня по классу. Чжан Ян получил самоцвет жизни, обеспечивающий эффект плюс 20 здоровья. Ви Янер получила предмет самоцвет силы, предоставляющий плюс 10 силы, 100 выстрелов, и толстые ханеба получили самоцвет ловкости, дающий плюс 10 ловкости, а Ханин Сюэ получила самоцвет интеллекта, дающий плюс 10 интеллекта. «Сестра, посмотри на эти камни. Ва, они такие блестящие и красивые!» Вэй Янер кричала, как маленькая девочка, глядя на самоцветы. «Посмотри на себя, разве тебе не стыдно?» Чжан Ян вздохнул и покачал головой. Он сказал: «Самоцветы 4-го уровня и ниже можно купить в любом магазине самоцветов. Этот камень стоит не более 100 золотых предметов. А верно, у вас есть снаряжение, которое можно оснастить самоцветами, вы можете их использовать». 100 выстрелов покачал головой. «Еще нет, я еще не достиг уровня, мое гнездо по-прежнему пусто». Остальная часть отряда также покачала головой. «Просто сделайте это. На самом деле есть вероятность успеха вставки самоцветов в гнезда. Вам понадобятся деньги, чтобы купить самоцвет. Вам также понадобятся деньги, чтобы вставить самоцвет, и удача в этом вам не будет сопутствовать на все 100%. Самоцветы 1-го уровня имеют 10% на уровень провала, у самоцветов 2-го уровня 20% на уровень провала. Этот уровень провала будет подниматься до самоцветов 8-го уровня, где высший уровень провала 90%. Что за напрасная потеря ресурсов?» — пожаловался Чжан Ян. Глава 97.

гигант яростно выбежал с противоположной стороны. Халл! У гиганта были горящие налитые кровью глаза. Он поднял кулак и ударил им по земле, посылая ударные волны. Над его головой была надпись «Гигантский синий Халл». Разработчики пытались скопировать Халка из Марвел. Дзинь. Схватка начнется через 10, 9, 8, 3, 2, 1. Бум. Он разбил землю, слегка изменив ландшафт, и направился к Чжан-Яну. С точки зрения Чжан-Яна он смотрел на огромную гору, которая самостоятельно двигалась и пыталась растоптать его.